Чингис Абдуллаев. Отрицание Окама. Альберт Эйнштейн переформулировал принцип бритвы Окама следующим образом. Все следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того. Следовало бы непрерывную праздность поместить среди мучений ада, а ее поместили в число блаженств рая. Шарль Монтескье. «Да», — подтвердил Трапс. Я действительно сыграл со старым гангстером злую шутку. Забавная была ситуация, как помню. По правде говоря, мне до сих пор стыдно в этом признаться. Кому охота заглядывать самому себе в душу? Идеально чистого белья ведь ни у кого не бывает. Но среди таких чутких, понятливых друзей стыдиться как-то смешно, да и не нужно. Странное дело. Я чувствую, что меня понимают. Начинаю сам себя тоже понимать. Словно... знакомлюсь сам с собой, то есть с человеком, которого я прежде знал только случайно. Фридрих Дюренматт. Авария. Глава первая. На этот раз он не собирался лететь в Москву или Баку раньше конца сентября. Сделав две похожие квартиры с одинаковой планировкой, мебелью, техникой, библиотеками, обоями, даже занавесками и кухонной посудой, он чувствовал себя одинаково уютно и спокойно в обоих городах. Но в Рим его тянуло сильнее всего. Там был Джилл с детьми. Хотя длительное пребывание в Италии сказывалось на его самочувствии. Он превращался в меланхолика, полагая, что не имеет права на праздное времяпрепровождение. Он становился противен самому себе. Ему казалось постыдным проживать в доме Джилл, ничем не занимаясь и ничего не делая. Хотя библиотека в этом доме не уступала его двум библиотекам. И здесь были книги на многих языках, которыми он не владел. Джилл и дети спокойно читали книги на многих европейских языках, и ему было иногда стыдно признаться, что он не знает ни французского, ни немецкого. Европа становилась одним общим домом для всех своих граждан, и многие европейцы уже считали нормой для себя знание 3-4 европейских языков. Если английский был обязательным для мирового общения, то многие европейцы точно так же считали обязательным знать французский и немецкий. Непосвященному человеку трудно понять, как нормальный средний житель может выучить сразу несколько языков, но на самом деле в этом нет ничего необычного. Ведь многие европейские языки просто похожи друг на друга, имеют общие латинские корни. Дронго вырос в интернациональном полифоническом Баку, где почти все владели русским и азербайджанским языками, очень похожими друг на друга, и многие знали еще другие языки – грузинский, армянский, фарси, арабский, каждый из которых был по-своему очень трудным и весьма непохожим на другие. Они вернулись в Рим из Испании, с побережья Коста-дель-Луз, где отдыхали всей семьей. И 5 сентября раздался телефонный звонок. Это был Эдгар Вейдеманис, звонивший из Москвы. «Добрый день!» — вежливо поздоровался Эдгар. «Как вы отдыхаете?» «Здравствуй. Пока ты не позвонил, у нас было все в порядке. Неужели ты позвонил просто так?» «Я позвонил, чтобы узнать, как вы себя чувствуете». «Ценю твою латышскую вежливость», — проворчал Дронго. «Если ты позвонил, значит, что-то случилось. Говори скорее, что именно. Насчет отдыха я тебе потом все подробно расскажу». «Тебя ищет один человек», — сообщил Вейдеманис. — Очень ищет. Говорит, что только ты сможешь помочь их семье. Он звонит уже несколько дней подряд. Узнал мой телефон и телефон Лени Кружкова. Просит о срочной встрече с тобой. Он даже знает, что ты сейчас в Италии. Дронго не стал признавать, что обрадовался этому звонку. Значит, он сможет вернуться в Москву и снова заняться привычным делом. Здесь он чувствовал себя немного не в своей тарелке. Дети занимались своими делами, Джилл работала, а он выглядел как абсолютный лентяй, что было противопоказано его деятельной натуре. «Кто он такой?» «Кирпичников. Николай Данилович Кирпичников. Достаточно известный бизнесмен и политический деятель. Он сенатор от Новосибирской области в Совете Федерации. Я наводил справки. Он очень влиятельный человек. Председатель Комитета Совета Федерации. Один из столпов российского сената». «Никогда про него не слышал. Ты уже знаешь, зачем он меня ищет? Навел какие-нибудь справки?» «Думаю, что да. Примерно месяц назад в больнице умер младший брат его супруги, Егор Богдановский. Он сын президента крупной металлургической компании. Его отец Аристарх Павлович Богдановский входит в список Форбса. Он глава компании «Сибметалл» и значится среди 500 самых богатых людей. И он же является тестем Кирпичникова. Тебя не было в Москве, когда это произошло. В газетах намекали, что это могло быть убийство. Молодой человек умер достаточно неожиданно. «В больнице?» — уточнил Дронго. «Что же здесь неожиданного?» Ему было 28 лет. Молодой, здоровый, сильный человек. Увлекался гольфом, теннисом. Врачи считали, что у него была язва или что-то в этом роде. Мы сейчас уточняем. Хотя, возможно, что сенатор ищет тебя совсем не из-за этого. В 28 лет и уже язва? Неужели он так плохо питался? Судя по его отцу, в их семье должно быть несколько лишних миллионов долларов. Думаю, что несколько сотен миллионов. А сколько лет этому сенатору? 45. Его тестю? Под 60. Давно Кирпичников женат на дочери Богдановского? 12 лет. Это его вторая супруга. У них двое детей. Он бросил на твои поиски все свои возможности. Ясно. Дай его телефон, я ему перезвоню. И узнаю, зачем я ему понадобился. От его имени несколько раз звонили в Баку, искали тебя там. Говорят, он вышел даже на российского посла Истратова, чтобы тот помог тебе найти. Видимо, ты ему очень нужен. Продиктуй его телефон. Он оставил свой мобильный и городской. Ты записываешь? Конечно, диктуй. Он записал оба номера. Когда ты прилетаешь в Москву? Уточнил Вейдеманис. Теперь не знаю. Я хотел в конце сентября, но думаю, мне придется вернуться немного раньше, ответил Дронго. Попрощавшись с Эдгаром, он несколько минут сидел, глядя на телефон, словно решал, как ему поступить. Он уже знал, что обязательно перезвонит Кирпичникову и выяснит, зачем он понадобился этому сенатору. Он перезвонил через 10 минут. Кирпичников сразу ответил, как будто ждал именно этого звонка. У деятелей такого масштаба обычно бывает с собой сразу несколько мобильных телефонов, и один из них считается самым важным. Как правило, этот номер знают только самые близкие люди – супруга, дети, ближайшие помощники. Возможно, именно такой номер дал Кирпичников Эдгару, чтобы его можно было сразу найти. «Я вас слушаю», – ответил Кирпичников. Голос у него был сильный. Так обычно разговаривают люди, привыкшие отдавать указания. «Добрый день. Мне дали ваш телефон, чтобы я вам перезвонил». «Вы тот самый», – замялся Кирпичников. «Меня обычно называют Дронго», – представился он. «Да, мне говорили, господин Дронго. Я хочу с вами встретиться. У меня к вам очень важное и неотложное дело. Когда мы можем увидеться?» «Я сейчас не в Москве, я нахожусь в Европе. Он никогда не говорил, где именно он находится и где живет его семья. Это было для него абсолютным табу. Но, похоже, это обстоятельство не очень смущало Кирпичникова». «Нам нужно срочно увидеться», — упрямо повторил сенатор. «И мне абсолютно все равно, где вы. В какой точке Европы? Чтобы вас не утруждать, я готов сам прилететь к вам. Только скажите, куда, и я завтра с вами встречусь». «Это так важно?» «Исключительно важно. Куда мне прилететь? Только назовите город и место. У меня к вам не телефонный разговор». «Куда вам удобнее прилететь?» «Нам все равно. Мы можем быть завтра в Риме или в Милане». Дронго задумался. Вызывать в Рим своего собеседника он не хотел. Достаточно и того, что тот знает, где его искать. Куда еще в Италии есть самолеты из Москвы, чтобы сенатору было удобнее? Кроме Рима, в Милан и Венецию. До Милана можно добраться скорым поездом. Так будет удобнее для них обоих. «Завтра днем в Милане», — предложил Дронго. «Часам к 4. Успеете?» «Обязательно. Я обычно снимаю номер в отеле «Принца Уйский». Может быть, там и встретимся? Я могу заказать 2 номера, если вы тоже решите там остаться». «Нет», — возразил Дронго, — «это не обязательно. Достаточно будет, если вы там завтра будете меня ждать». «Обязательно. Отель легко найти. Он находится на площади Республики». «Я знаю этот отель в Милане». «Тогда до завтра. Спасибо, что вы согласились на эту встречу. Уверяю вас, что у меня будет к вам деловое и очень выгодное предложение. До свидания». «До свидания». Дронго положил телефон на столик рядом с собой и задумался. «Если Эдгар прав, то вполне возможно, что господин Кирпичников под влиянием своей супруги или своего тестя хочет выяснить причину неожиданной смерти родственника. И тогда нужно попытаться до завтра навести все необходимые справки. Нужно будет поискать в интернете и поднять подшивку центральных российских газет. Они наверняка писали о неожиданной смерти сына олигарха. Он даже не подозревал, что уже завтра начнется его новое расследование, которое приведет к неожиданным результатам. В этот вечер он был оживленным и веселым. Джилл обратила на это внимание, но он не стал ей ничего объяснять. И лишь утром, когда он заказал себе билет на скорый поезд в Милан, она поняла, что он снова собирается уехать. Но она знала, что пытаться остановить его бессмысленно. Он взял обратный билет на вечерний рейс и твердо пообещал вечером вернуться. Ровно в 4 часа дня он вошел в просторный холл известного отеля и сразу обратил внимание на семейную пару, сидевшую в глубине холла. Кирпичников вальяжно расселся в кожаном кресле, рядом расположилась ухоженная женщина лет 35. Немного в стороне находился помощник Кирпичникова, который прилетел сюда вместе с ними. Увидев подходившего Дронго, сенатор поднялся и крепко пожал руку гостю. Он был чуть выше среднего роста, полноватый, грузный, с несколько отекшим лицом и светлыми глазами. Волосы у него были темные, тронутые сединой на висках. На сенаторе были светлый костюм и белая сорочка без галстука. Сидевшая рядом женщина была одета в легкий брючный костюм бежевого цвета. «Эскада», — узнал известную фирму Дронго. В руках у нее была сумочка от Луи Виттона. Такие сумочки с известным логотипом обычно стоили от $1500. У нее было вытянутое, немного асимметричное лицо. Тонкие губы, карие глаза, прямой нос. Она была коротко пострижена, но все равно было заметно, что она уже успела познакомиться с мастерством пластического хирурга, немного укоротив свой нос и убрав морщины вокруг глаз. Помощник, увидев, как Кирпичников и гость обменялись рукопожатиями, быстро направился к кабине лифта, показывая дорогу. Это был сравнительно молодой человек, лет 35. У него были светло-коричневые глаза, рыжие, зализанные назад волосы, опущенный кончик длинного носа и заостренный подбородок. Он все время улыбался гостю, словно радовался его появлению больше, чем его хозяева. «Спасибо, что согласились со мной встретиться», — немного растроганно произнес сенатор. «Пройдемте ко мне в номер, и там поговорим. Позвольте вам представить мою супругу, Наталья Кирпичникова». Женщина протянула руку. У нее была тонкая, изящная кисть и холодная ладонь. Дронго никогда не протягивал первым руку женщинам. Сказывался его восточный менталитет. И хотя в Америке или в Европе подобное поведение считалось почти предосудительным, учитывая жесткие требования феминисток насчет равноправия полов, он по-прежнему считал, что инициатива должна исходить от его собеседниц. Он был несколько старомоден, но меняться ему уже не хотелось. Кирпичников снял самый большой сюит, так называемый президентский номер, в котором был даже собственный бассейн. Они устроились в большой гостиной, отделанной красным шелком. Тяжелые гардины, мебель ручной работы и глубокие кресла из красной кожи. В этом номере обычно останавливались коронованные особы, арабские шейхи и крупные российские бизнесмены. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что в этом номере жили не только российские, но и казахские, украинские, грузинские миллионеры. Они уселись в кресло, и сенатор протянул коробку с дорогими кубинскими сигарами. Дронго покачал головой. Он никогда в жизни не курил. Сенатор взял сигару, ловко ее обрезал. Его супруга достала из сумочки тонкую пачку легких сигарет. Помощник возник у них за спиной, щелкнул зажигалкой. Очевидно, сюда не захотели пускать официантов и служащих отеля. «Давай узнаем у нашего гостя, что он хочет пить, Арсений», — предложил Кирпичников. «И, конечно, у Натальи Аристарховны». Арсений взглянул сначала на хозяйку. «Что желаете?» «Как обычно», — коротко приказала Наталья. «Воду без газа», — попросил Дронго. «А мне джин с тоником», — приказал Кирпичников. Арсений кивнул и почти бесшумно исчез за дверью. Сенатор раскурил сигару. «Я давно хотел с вами встретиться», — признался он. «Но мне говорили, что вы очень занятой человек и крайне неохотно идете на контакты». «Мне просто не нравится тратить время на ненужные разговоры», — признался Дронго. «Наша жизнь так коротка, а неприятные собеседники отнимают у вас минуты драгоценного времени. Кажется, Эйзенхауэр говорил, что И если вы хотите быть счастливым, нужно ни одной секунды не думать о людях, которые вам неприятны. И тем более не стоит тратить на них свое время. Он увидел, как одобрительно кивнула ему супруга сенатора. Ей явно понравилось это выражение американского президента. «У меня так не получается», — развел руками Кирпичников, покосившись на супругу. «Я государственный человек и часто должен встречаться с людьми, которые мне изначально неприятны. Но таковы издержки нашей профессии». «Насколько я знаю, вы по своей основной специальности строитель, а политикой начали всерьез заниматься только несколько лет назад». «Вы хорошо информированы», — кивнул сенатор, снова взглянув на супругу. «Мне нравится, что вы навели справки, прежде чем решили со мной встретиться. Это обнадеживает». Супруга кивнула в знак согласия. Она наблюдала за Дронго, рассматривая его как любопытный экземпляр. Очевидно, деньги отца и положение мужа позволяли ей так бесцеремонно разглядывать любого, кто попадал в поле ее зрения. Сидевший перед ней незнакомец был скорее похож на бывшего спортсмена или телохранителя, чем на известного аналитика. Высокого роста, широкоплечий, с мощным торсом и длинными руками он невольно привлекал к себе внимание. Большой лоб, высокие скулы, темные проницательные глаза все-таки выдавали в нем человека интеллектуального. Она взглянула на его руки и пальцы. «Если такой человек ударит, то он может убить своего врага», — неожиданно подумала женщина и даже поежилась от удовольствия. Арсений внес на серебряном подносе бутылку минеральной воды без газа, пустой стакан и большой стакан джина с тоником, для женщины какой-то коктейль. Он аккуратно расставил все на столике и вышел. «Спасибо». Дронго был единственным, кто поблагодарил Арсения за его усердие. Сенатор и его супруга посчитали излишним произносить какие-нибудь слова. Кирпичников выпустил струю дыма, еще раз взглянул на супругу и начал говорить. «Дело в том, господин Дронго, что я уже несколько дней пытаюсь вас найти. Я наводил справки, и мне сказали, что вы лучший эксперт в этой области. И вообще лучший по всем статьям. Некоторые считают, что вы умеете читать чужие мысли. Возможно, и так. Но мы нуждаемся в вашей помощи. Деньги для нашей семьи не проблема. Только назовите сумму, которая вас устроит. Нам нужна ваша помощь». Дронго обратил внимание, что сенатор говорит во множественном числе «мы». Супруга Кирпичникова продолжала разглядывать любопытный экспонат, сидевший перед ней. «Вы пока не сказали, что именно я должен сделать», — напомнил Дронго. «Я думаю, что вы уже знаете». Сенатор заерзал в тяжелом кресле, и оно жалобно скрипнуло. «В начале августа погиб младший брат моей супруги», — продолжал Николай Данилович. «Он умер неожиданно в больнице, куда мы его привезли. Врачи считали, что у него была язва, но мы точно знали, что он никогда язвой не болел. И вообще был здоровым человеком. Можете себе представить состояние его отца, состояние Натальи, мои переживания». Он нахмурился, потушил свою сигару. «Разумеется, мы не стали делать вскрытие, чтобы не травмировать Аристарха Павловича. Он и так очень тяжело переживает смерть сына». Сенатор тяжело вздохнул. Наталья резким движением руки потушила сигарету и неожиданно вмешалась в разговор. «Вы должны понять наше состояние. В тот момент мы просто не понимали, что происходит», — сказала она резким глуховатым голосом. «Нам казалось, что весь мир перевернулся. Мой отец до сих пор не пришел в себя». «Да», — кивнул Кирпичников, — «ему очень тяжело». «Понимаю», — сказал Дронго, — «и сочувствую вашему горю». Кирпичников протянул руку, взял свой стакан и сделал несколько больших глотков. Затем вернул стакан на столик. Покосился на жену, очевидно, ожидая, что она захочет еще что-нибудь добавить. Но она молчала. Тогда он продолжил. «Врачи выдали нам заключение, но нам было просто не до этого. Вы же знаете, как это бывает. Нужно было обговорить массу неприятных деталей, купить место на кладбище, провести похороны, поминки. В общем, все как полагается. Уже позже, через несколько дней, мы стали изучать это заключение. И сразу в него не поверили. Я показывал это заключение нескольким опытным врачам, и все говорили по-разному. Мы не знали, как нам быть, пока Наталья не решила сделать эксгумацию. Так это называется, эксгумацию трупа. Дронго подумал, что, несмотря на все громкие титулы Кирпичникова, движущим началом в их семье была супруга сенатора. В ней чувствовалась сила, свойственная решительным женщинам. Сенатор снова взглянул на жену, но она молча отвернулась. Ей, очевидно, пришлось пережить серьезное испытание. «Мы провели эксгумацию», — повторил Кирпичников. «И ничего не сказали моему тестю. Сделали все тайком от него. Но нам нужно было знать правду». Он замолчал. Затем протянул руку, достал вторую сигару, обрезал ее, но не стал закуривать, а положил рядом с собой. Провел рукой по лицу, словно пытаясь отогнать неприятные воспоминания. «Узнали?» — наконец спросил Дронго. «Да», — прохрипел Кирпичников. «Его убили. Отравили. В этом нет никаких сомнений. Эксперты-патологоанатомы пришли к единодушному мнению. Его отравили. И поэтому я решил найти вас. Теперь вы понимаете, почему мы искали вас так настойчиво?»